Что за проблемы решает мадам Валентина, понять было невозможно. Однако леденцы у нее получались восхитительные, яркие, как стеклышки от калейдоскопа, и по вкусу самые разные. Лимонные, земляничные, ананасные. В своей лавке на площади королевы Анны мадам Валентина продавала их, не считая. Пригоршню — за медный грош. В дни такой торговли у школьников был праздник. «Какое же дело привело ко мне столь почтенную компанию?» — спросила мадам Валентина, когда мальчишки поглядывались и прикрыли рты. «Вот», — Галька протянул на ладони подарок Лотика. «О!» — мадам Валентина укрепила на носу пенсне. «А, Лехтенстарн из Союза городов Млечного Пути. 17 век. 10 колосков. Когда-то за такие деньги можно было купить верховую лошадь». «А что это за мальчик?» — сунулся из-за спины Лотик. «Да, мальчик. Он уже в те времена был легендой. Это один из хранителей. Маленький трубач. Он спас Лехтенстарн, когда в него хотели тайно пробраться враги. Заиграл тревогу. Любопытная находка, хотя не такая уж редкость. На что меняем, Галиентук, а?» «Не, это подарок», — быстро сказал Лотик. «Это я Гальке подарил». «Да», — вздохнул Галька. «Ну, это другое дело. Поскучайте здесь без меня, а я, так и быть, заварю свежий чай». Мальчики разбрелись по комнате. Галька подошел к подоконнику. На мраморной доске стояли горшки с кактусами. Кактусы цвели белыми и красными звездами и колокольчиками. Среди них поднимался из горшочка с землей странный кристалл, синеватый, полупрозрачный, с искорками. Он был похож на толстый граненый карандаш, закрученный на полоборота по спирали. «Мадам Валентина, а что это?» — спросил Галька, когда хозяйка вернулась из кухни. «Раньше здесь этого не было». «А, это я выращиваю модель мироздания. Довольно скучный опыт, потому что бесконечный. Прошу за стол, господа. Я рада вам, вы меня развлекли. А то это неразумная особа, мадам Анна Элизабет, выбила меня из колеи. Галиентук, за стол». «Иду. А разве мироздание, оно такое?» «Боже, это ведь модель. Мироздание разное, сударь мой, и проявлений у него, как и вариантов у судеб человеческих, множество. Как и граней у вечного кристалла. Но меня беспокоит не число граней, а есть ли смысл определять гипотетический радиус изгиба, когда... Ох, не толкайте меня на ученую беседу, иначе останетесь без чая. Галька, негодник, ты пойдешь за стол? Хансен, вот тебе большая кружка. Лотик, не толкай леденцы в карман про запас, я потом насыплю в кулек. А то карманы слипнутся, как в прошлый раз, и тетушки опять возьмутся за тебя с трех сторон». В эту секунду круглый Хансен взвизнул и поддал стол тяжелыми коленями. Чашки подскочили, расплескался чай. Оказалось, что жаба Жанетта, выбравшись из банки, гуляла под столом и мокрым животом плюхнулась Хансену на босую ногу. Вафли и жук подавились от хохота леденцами. Кофель-нагель стал равномерно бить их по спинам. «Ай, как стыдно!» — сказала мадам Валентина. «Бояться такой красавицы и умницы!» Покачивая седым узлом прически, она составила чашки на поднос и отправилась на кухню за новой порцией. Она там задержалась, и все уже перестали смеяться. Хансен стыдливо сопел. Лотик все-таки совал в карман леденцы. Галька укоризненно поглядел на него. Лотик торопливо сказал. «Я столько смотрю и все удивляюсь. Вон те склянки с песком, они совсем небольшие, а песок из одной в другую сыплется и никак не кончается. Почему?» И все повернулись к камину, на котором среди статуэток и флаконов стояли песочные часы. Простенькие, как в аптеке Сумса. И вспомнили, что в самом деле мадам Валентина никогда их не переворачивала. А песку-то в верхней колбочке, кажется, всего на 2 минуты. Но бежит сухая струйка, бежит, падает на песочную пирамиду в нижнем стеклянном пузырьке, а та вроде и не растет. «Чертовщина!» — сказал Кофель-Нагель и выбрался из-за стола, шагнул к камину. «Не трогай!» — заерзал Хансен. «Мадам Валентина не любит, когда без спросу». «Всего ты боишься? Молчи, а то жаба укусит!» Кофель-Нагель взял часы, перевернул, и все открыли рты. Желтая струйка теперь била вверх. В тишине даже слышно стало, как шуршат по стеклу песчинки. Мадам Валентина появилась в дверях. Мягко шагнула к столу, опустила поднос, метнулась к Кофельнагелю и выхватила часы. У рыцаря возле шкафа со скрежетом упала вдоль туловища и закачалась железная рука. Перестали свистеть несмолкавшие до той поры канарейки. Мадам Валентина перевернула часы и поставила на камин, как раньше. Строго сказала притихшим ребятам. «А вот с этим, господа, не шутят!» «Простите», — забормотал порозовевший Кофельнагель. «Я... Иди за стол. Это осевой хронометр доктора Коммингса. Величайшее изобретение, которое до сих пор не признают академики. Да-с. Ты, любезный Вилли, сейчас замкнул время. В маленькое колечко. Но кто знает, что могло случиться?» Хансен осторожно спросил. «Но, кажется, ничего не случилось». «Поживем, увидим. Допивайте чай и брысь!» Мадам Валентина за шутливой сердитостью прятала серьезное беспокойство.